Соколов течет из патернового венца. Соколов спасает в мире грешные сердца. Соколов, как многих грешников меня спасла. Соколов очистила мне сердце довела. Какой ценой даровано прощение грехов. Не только мне, у Бога столько дочерей сынов. А ты стоишь так далеко от этого креста. А ты молчишь, не хочешь открывать свои уста. Распят Иисус, ты припади к Его святым ногам. Не Божий суд, не Божий суд, прощение найдешь своим грехам. Голгофский крест тебя от вечной гибели спасет. Спасение есть, спасение есть. Еще не ночь тебя Спаситель ждет. Ему отдай грехов тяжелый многолетний груз. Не опоздай, вечно будет ждать тебя Иисус. Любовь Христа сейчас готова грешников принять. Твои уста пусть скажет Иисус, прости меня. Иисуса кровь, какая сила Божией любви. Иисуса кровь, какая благодать Его крови. Иисуса кровь течет из патернового венца. Иисуса кровь спасает в мире грешные сердца. Распят Иисус, ты припади к Его святым ногам. Не Божий суд, не Божий суд, прощение найдешь своим грехам. Голгофский крест тебя от вечной гибели спасет. Спасение есть, спасение есть. Еще не ночь тебя Спаситель ждет. Голгофский крест тебя от вечной гибели спасет. Спасение есть, спасение есть. Еще не ночь тебя Спаситель ждет.